Глава 8. Нынешняя ночь была очень насыщенной для магического сыска. По крайней мере, для некоторых его представителей. По правде говоря, если бы Джейка сам не хотел идти на мероприятие, о котором говорил Лигелла, то можно было спокойно дома развлекать девушек или спать и видеть сны в своей кровати. Марку он целиком и полностью доверял. Недаром же расследование дел с доставкой и распространением лазоревых кристаллов он полностью отдал ему на откуп. Однако слишком уж было интересно. Тацу вообще любил смотреть, как работают бобры. Немного стыдно, правда, было перед Маранной и Скией за то, что уже который день уделяет им непростительно мало внимания. Обед днем мало компенсировал то, что он не мог провести с ним вечер. Но что уж поделаешь. А ведь на завтрашний день у начальника магического сыска тоже были планы. Пока же он стоял рядом с Логаном Верлом и Марком и с интересом разглядывал здания, которые сейчас окружали бойцы СГБР. «Там притон по распространению этой дряни», — рассказывал Лигелла. Информаторы слили. «Они, то бишь те, кто управляет этим притоном, ни с кем особо не делятся. Вот так легко языки и развязались». «А какой приличный вид у здания», — так же тихо заметил капитан Бобров, не отрывая внимательного взгляда от действий своих подчиненных. «Так там и публика весьма денежная. Лазоревые кристаллы и то, что с их помощью делают, — это дорогое удовольствие». «А может, стоило подождать с захватом?» — выразил свои сомнения Джейка. «Внедрить туда кого-нибудь? Или просто проследить?» «Шеф, я думал над этим и решил, что лучше так. Объясняю. Заведение это закрытое. То есть нужно знать кого-то из постоянных посетителей, чтобы туда войти в качестве клиента. Ну, это в принципе не так уж сложно. Проследили бы, кто оттуда выходит, выбрали подходящего, надавили бы и заставили сотрудничать. Но, шеф, в первую очередь нашему человеку пришлось бы принимать эту дрянь. А вы сами знаете, что даже небольшая доза может очень серьезно навредить организму. Или привыкание вызвать, что тоже очень непросто лечится. Мне откровенно жалко наших людей пускать на такое дело. А попробовать использовать кого-то из уже зараженных этой гадостью я считаю слишком рискованным. Да и вряд ли клиенты что-то важное знают. Был вариант заслать туда человечка как прислугу или кого-то подобного. Но это тоже непросто. Во-первых, там очень тщательная проверка. Не факт, что мы сможем обеспечить достаточно правдоподобную легенду. Во-вторых, им сейчас никто не требуется. В-третьих, похоже, они берут только тех, с кем уже имели дело. Ни у меня, ни у Агна не нашлось таковых. А если устраивать разные условия, это может затянуться очень надолго. К тому же новому человеку вряд ли доверят что-то важное, а это опять же время. Минимум год или около того. И есть у меня очень большое сомнение, что внутри этого особнячка кто-то, кроме хозяина, знает поставщика. Да и простой слежкой вряд ли можно выявить момент передачи камней. Так что, на мой взгляд, выход только один — брать все это гадючее гнездо и пытаться расколоть хозяина. Благо, предъявить ему есть что. Распространение лазоревых кристаллов и дурмана на их основе, содержание соответствующего притона, возможно, употребление. Да и по мелочи найдем целый воз. Вот такие выводы, шеф. Джейка легко понял нить рассуждений, однако не мог с ней полностью согласиться. Его смущало только то, что весь успех операции зиждился, по сути, только на том, заговорит хозяин или нет. А если нет? Или, может, его информация не будет полезной? Станет ли он сотрудничать? Однако времени терять откровенно не хотелось. Он знал, как легко губить тела и души та дрянь, которую делали с помощью этих эрковых кристаллов. Возможно, действительно стоило рискнуть. Марк, кстати, обычно был именно за основательность, в ущерб скорости. Однако тут даже он предлагал действовать быстро. Однако если не удастся через хозяина выйти на поставщиков, последние могут лечь на дно. С другой стороны, что-то, какие-то улики они должны найти. Тацу подумал, что мог бы своей магией залезть в голову к хозяину заведения. Однако для этого требовалось разрешение. А получить его было трудно даже для него. Да и это тоже не быстро. А без разрешения он никогда на подобный шаг не пойдет. Такие вмешательства далеко не безопасны для здоровья физического и психического. Не хотелось бы отвечать за возможные последствия. Ведь это могла быть и смерть объекта, его сумасшествие или потеря дееспособности. Есть в жизни ошибки, которые нельзя допускать. Даже если ты Тацу. Особенно, если ты Тацу. Ладно, надо рискнуть. Пусть штурмуют, подумал начальник магического сыска. Если не выгорит, придется искать другие методы. Но, наверное, Марк прав, и надо действовать. Но, Эрк, побери. Только бы не оказалось, что мы слишком торопимся. Джейка, тихонько позвал Логан. Когда приятель обратил на него внимание, продолжил. Мои люди на своих местах и готовы. Отдавать приказ? Отдавай. После некоторого промедления ответил Джейка. И да помогут нам двуликие боги. Как капитан подал знак своим людям, Тацу не понял. Однако в следующую же секунду все они, как один, сорвались в движение. И началось. Охранники у входов были убраны мгновенно и совершенно беззвучно. Бобры через двери, окна и крышу проникли в здание и в считанные секунды навели там свой порядок. Все вооруженные люди и маги были обезврежены. Остальных для начала уложили на пол лицом вниз, с руками на затылке. Также маги СГБР разобрались с охранной системой и прочими опасными заклинаниями, которыми здание было напичкано по самую крышу. Не прошло и нескольких минут, как в Эрлу уже докладывали об успехе операции. Логан прекрасно видел это и сам. Однако порядок есть порядок. Втроем с Джейкой и Марком они направились к особняку. Туда же спешили эксперты, тоже ожидавшие окончания штурма неподалеку. Как доложили бобры, дел для них там хватало. Минимум в 4 комнатах были обнаружены зелья на основе лазуревых кристаллов. Также часть арестованных находилась в одурманенном состоянии. В некоторых других помещениях тоже нашлось много интересного. Тут явно все было сделано для дорогих гостей. В одной комнате обнаружилась курильня. Помимо запаха обычных кальянов или табака, в воздухе вполне отчетливо витал аромат наркотической травки. Некоторые иные укромные уголки явно предназначались для более традиционных утех, если он ими можно считать услуги проституток обоего пола. А уж о выпивке даже говорить не стоит. Вот чего-чего, а ее тут были просто горы. Ну или море. Однако, судя по посетителям, их более всего интересовало то, что было сделано из лазоревых кристаллов. Джейка хотелось одновременно закрыть глаза и выругаться. Особенно, когда он заметил среди одурманенных и мало что понимающих клиентов совсем еще молодого мальчика из знакомой и очень приличной и довольно состоятельной семьи. Тацу, уже зная, что увидит, подошел поближе и оттянул ворот рубашки юноши. Рубцы сбоку под ключицами говорили, что парень на этой дряни минимум несколько месяцев. Уже начались необратимые последствия. Минимум несколько месяцев. Хотелось кричать. «Как же это мы проглядели!» И он отлично понимал, что этот вопрос можно задать городской страже, городскому сыску, магической гильдии, академии, где этот мальчишка учился, его друзьям и родителям. Но легче почему-то не становилось. Осталось только сжимать зубы и кулаки и обещать себе, что он найдет всех этих гадов и мало им не покажется. «Пусть эксперты изучат все, что тут нашли. Я хочу, чтобы они сравнили здешние кристаллы с теми, что у нас уже есть». «Он молчит, шеф!» Эрик прибежал с докладом в кабинет, где Джейка с Логаном еще обсуждали некоторые способы поимки распространителей дурмана. Строго говоря, дело Верла было чисто практическое. Ему указывали цель и задачу. Он выполнял. Но опыта у капитана хватало и на многое другое. Поэтому сейчас он задержался у Тацу. Вернее, появился у него в кабинете после того, как закончил бегать по своим делам. А их тоже хватало. Ему также совсем не понравилось, что он увидел в захваченном доме. «Марк уже столько времени бьется, но...» Брок растерянно развел руками. «Такое впечатление, что он, — имелся в виду хозяин притона, — кого-то боится куда больше, чем нас. Трясется, дрожит, чуть ли не в обморок падает, но молчит. Про всю организацию, про всех клиентов рассказал. А вот откуда камушки — молчит. Марк с ним будет биться дальше, но пока велел вам передать вот это». «Боится больше, чем нас», — медленно повторил Верл. «Может, надо показать ему, что такое, когда больно по-настоящему?» Голос капитана разве что не зашипел на конечных звуках. Джейка положил ладонь ему на руку. «Не надо, Логан». Покачал он головой, когда тот посмотрел на него. «Поверь мне, Марк умеет допрашивать». Он немного помолчал и добавил. «Я понимаю, что такая банальщина, как напоминание о том, что мы все же представляем закон, сейчас более чем неуместно. Но если даже Марк не добился результата, значит, хозяин притона ничего не скажет. Я не знаю, что там такое, но допускаю, что есть что-то пострашнее боли». Ворл зло посмотрел на приятеля. «И что это может быть?» «Что или кто? Я не знаю, Логан». Задумчиво мотнул головой Джейка. «Но буду искать. Пока же надо найти другие притоны подобного рода. Мы не знаем, как широка их сеть. И будем надеяться, Марку все же удастся что-то вытянуть из хозяина сего заведения. Как бы человек не хотел умолчать информацию, если он хоть что-то говорит, значит, может проговориться. Давай немного подождем. Если через пару дней ничего не добьемся, я отдам его тебе. Эрик, заткни уши. Ты этого не слышал». «Да, шеф». «Договорились», — кивнул Логан. «Что может быть страшнее, чем боль?» — думал начальник магического сыска, шагая домой. Он знал, что такого найдется немало. Но что конкретно в этом случае? Быстрее бы эксперты все изучили. За мыслями Джейка даже не успел заметить, как добрался до любимого особняка. Удивленно посмотрел на калитку и огляделся. Было уже очень поздно. Или, вернее сказать, рано. Но осенью солнце не спешит подниматься. Ой, я притих. Хоть Тацу отлично знал, что город и не думал спать. Ночная жизнь тут была меньше заметна, но весьма активна. Вот и сейчас внутри что-то предупреждающе дернулось. Маг внутренне напрягся, незаметным движением пальцев активируя защитные заклинания. «Двуликие боги! Совсем не смотрю, что вокруг творится! Дориан с Логаном убили бы за невнимательность!» Джейка сделал мысленную пометку никогда не знакомить названных людей друг с другом. «Да что же это? Не пойму!» «Это ощущение невозможно ни с чем спутать. Чей-то взгляд упирается в твое тело, и ты застываешь, ожидая удара. Маги, выходящие из Уэмена, на автомате за эти доли мгновений успевали перетечь в боевую стойку и набросить на себя столько щитов, сколько возможно. И хотя этот миг невообразимо короток, все равно кажется, что проходит вечность, прежде чем противник обнаруживает себя. А ты в это время слышишь, как трещит воздух от напряжения, как замерло все вокруг, слух обостряется, и кажется, что даже беззвучный скачок врага оглушительно громко звенит в острой колючей тишине. Он спрыгнул откуда-то сверху, приземлился в паре шагов от Джейка. Неизвестный еще находился в воздухе, а Тацу уже повернулся, нутром чуя, где окажется враг. Его пальцы уже отсвечивали синим. Смертоносные ледяные иглы, любимое заклинание мага, готовы были сорваться в бой. Воздух вокруг словно искрился. Так проявлялись защитные заклятия. Лицо главы сыска, словно застывшая маска, ничего, кроме этого напряжения, не отражало. И лишь глаза, холодно и зло, вглядывались в неожиданного противника. А посмотреть было на что. Он был похож на монстра или демона. Клыки, выпирающие над губами, когти на мощных лапах, морда с заостренными крупными чертами, острые уши и очень темная кожа, по виду почти каменная. Сидел он на задних лапах, упираясь на вытянутые передние. Сидел молча и разглядывал мага, как забавную игрушку. Потом слегка склонил на бок голову и чуть подался вперед. Сияние на пальцах чародея загорелось еще яростнее. И только тут Джейка понял, что перед ним существо женского пола. Он отчетливо различил грудь, благо и размеры ее были приличные. Однако это мало что меняло. Ибо, как известно, в природе, как и в человеческом обществе, самки могут быть еще опасней. Джейка лихорадочно подумал, кто это может быть. В бестиарии монстров, подходящих под внешность сидящего перед ним существа, хватало. Не всех их могли остановить обычные заклятия. а мгновения текли, выливаясь в секунды. Неизвестно, сколько так прошло времени, но вряд ли много. Просто оно в подобных случаях исчисляется иначе. Потом существо вдруг ощерилось, показав зловещие клыки. Вот сейчас. Однако прыжка или броска не случилось. Она просто выпрямилась, оказавшись одного с Джейка роста. Очень мощная, с совершенным телом. Казалось, мышцы созданы для драки и боя. Идеальный воин. И даже при явных женских формах слабой она не выглядела. «Как вы неосторожны, лэр Тацу!» — почти пропел хрипловатый голос. «Я могла бы 1000 раз убить вас по дороге!» Губы вновь раздвинулись, обнажая полный набор белоснежных звериных клыков. «Ай-яй-яй, лэр Тацу!» — насмешливо покачала она головой. «Разве пристало представителю одной из правящих семей быть таким беспечным?» А еще у нее были желтые глаза, горящие, как фонарики, и совсем-совсем звериные. Казалось невероятным, что существо с подобной внешностью умеет говорить. «Кто ты?» — голос не подкачал, прозвучав спокойно и в меру строго. «Мы скоро увидимся!» — то ли хохотнула, то ли рыкнула она. И, не сходя с места, лишь чуть развернувшись, прыгнула на стену стоящего напротив дома. Когти мазнули по камню и воздуху. Маг так и не понял, как ей удается цепляться. Но не прошло и пары секунд, как она уже оказалась на крыше, перескочила на следующую и скрылась из виду. «А ведь Дориан не раз мне говорил, что пора бы уже обзаводиться телохранителями», — мысленно вздохнул Джейка. Тот памятный разговор произошел, когда Тацу в очередной раз оказался в самом пекле и угодил в полуразобранном состоянии в больницу. Дорогой друг примчался тут же, отругал, несмотря на зелено-синий вид, а потом и выдал эту гениальную идею. Джейка, разумеется, наотрез отказался, хотя для представителей правящих семей и политиков телохранители были самым обычным делом. Но он просто представить себе не мог, что кто-то будет таскаться за ним каждый миг его жизни. Но в такие вот минуты он начинал подумывать, а так ли уж неправы были Эйнард и поддержавшие его тетушка Льона и Белый Тигр. «Но ведь под конец я ее все-таки заметил. И где я уже что-то подобное встречал? Или слышал? И что все это значит?» Проснулся Джейк от того, что к нему с обоих боков прижалось два теплых, мягких и явно женских тела. От них приятно пахло и исходил уют. Не открывая глаз, Тацу загробастал обеих и прижал покрепче. «Хорошо!» В ответ раздалось довольное хихиканье, и чародей получил по поцелую в обе щеки. Стало еще лучше. «Джейка, дорогой, мы убегаем уже. Ты пообедаешь с нами, милый?» Голоса казались очень знакомыми. Однако... «Так, а где он?» «Да вроде должен быть дома. А если так, то сейчас это могут быть только вполне определенные девушки, а именно Марана и Ския. Двулики боги! А что он делает с ними в постели?» Тацу не подскочил на кровати только из-за шока. Нет, ему не впервой было просыпаться сразу с двумя девушками. Но не с Мараной же и с Кией. Мысли судорожно заметались, ища оправдание той глупости, которую он совершил. А девушки все ластились и ластились, и ворковали что-то совсем нежное. «Ну, Джейка, дорогой, просыпайся. Ну, хоть скажи что-нибудь. Приходишь поздно, так много работаешь, дорогой. Совсем на нас времени не остается. А мы скучаем. Так хочется побыть с тобой. Мы же пообедаем сегодня, дорогой. Джейка, скажи что-нибудь». И это так нежно и ласково, что не понять, что он натворил, было просто невозможно. Но как он умудрился? Однако следовало взглянуть правде в глаза, для чего Тацу даже поднял веки. Сначала зрение не хотело фокусироваться, тоже видно, пребывая в шоке. Однако потом это все же удалось сделать. И взору чародея предстали две полностью одетые девушки, которых он беззастенчиво лапал за талии и ниже. Волшебницы сияли улыбками. Но испытал счастье маг не поэтому. Скосив глаза, он увидел, что спал прямо в рубашке. поскольку он весьма сомневался в том, что мог заниматься любовью с двумя женщинами прямо в одежде, то вывод напрашивался сам собой. Причем такой, что счастье буквально затопило чародея. Очевидно, Маранна со Скией просто пришли пожелать ему доброго утра. «Ой, проснулся, дорогой наш!» — возликовали красавицы. И Джейка удостоился еще по одному поцелую от каждой. «Ты прости, что разбудили», — продолжила Дэншоуми. «Ну тебе же все равно скоро на работу», — поддакнула Делинкс. «Уж больно хотелось днем встретиться». «Мы пообедаем?» — явно уже не в первый раз задавала этот вопрос Маранна. Ритуальное самоубийство в связи с открывшимися обстоятельствами откладывалось. Поэтому Тацу кивнул и что-то невразумительно промычал. Волшебницы расшифровали это как согласие. «Отлично!» — снова хором. «А где?» Джейка подумал еще и повторил прежний звук. «В том же ресторанчике!» — опять вместе озвучили догадку они. «Отлично! Нам там очень понравилось!» — добавила одна из них, но кто именно, засыпающий глава сыска уже не разобрал. А открывать глаза вновь сил не было. «Будем ждать! Ну, мы пошли!» Чародей за какие-то непонятные заслуги удостоился еще пары поцелуев. Его руки аккуратно были сняты со столь приятных позиций. Кровать чуть разогнулась, когда девушки встали. И дальше стук их каблучков наравне с обычной перепалкой слышался уже из коридора. «Ты же обещала, что не будешь к нему приставать!» «А я и не приставала!» «Ага, а кто льнул к нему, как собака во время течки?» «А сама-то?» «А что я могла сделать, если он меня сам обнял?» «А я?» Не открывая глаз, Джейка улыбнулся. «Какие они все-таки милые!» Снова проснулся Тацу примерно через час, во вполне приличном состоянии. По крайней мере, к адекватным действиям он был годен. На работу особо не спешил, по опыту зная, что с самого утра еще ничего не готово. Поэтому после ванны был кофе, заботливо приготовленный девушками завтрак и газета. Правда, онную он лишь просмотрел, ничего интересного в ней не обнаружилось. А вот подумать было о чем. Мак вспомнил свою ночную встречу с чудовищем женского пола. Правда, весьма условного такого чудовища. Ничего противного в ней не было. Тело вполне человекоподобное, совершенных линий, какие бывают у прирожденных бойцов. А то, что морда страшная, как с гравюр с мифологическими существами-горгульями, так это на любителя. Оборотни с салуями и пострашнее бывают. Когти, клыки, так это вообще не недостатки. И все же кто она такая? С утра с ясной головой чародей быстро понял, кто был перед ним. Вернее, расу определил. Это была Нарха. Нархи были легендарной и очень малоизученной расой. Официально считалось, что это один из оборотнических кланов. Но они отличались даже от них. У любых перевертышей было минимум две ипостаси. Одна обязательно полностью антропоморфная. Они могли, и очень часто это делали, дополнять ее звериными чертами. Но тем не менее могли принимать человеческий облик. В данном случае за образчик онова брались этиусы. Почему именно они были эталоном, не знал никто. Но никто давно уже и не задавался этим вопросом. У нархов, как и положено уважающим себя оборотням, ипостасей тоже было две. Однако ни одна не лишала их полностью животных черт. Даже в том облике, который был более всего похож на этиусский, у них оставалась слишком крупная и явно звериная челюсть. А это очень даже внушительные клыки-зубы, просто созданные рвать глотки врагов. Любых. То же касается когтей. Глаза в любом состоянии длиннее, чем обычно бывают у других рас. За исключением, может быть, эллуев с очень большой, чаще всего янтарно-золотой радужкой. Зрачок в звериной ипостаси становился узким и вертикальным. Самое забавное – это уши. Они всегда были острыми, у оснований поросшими густым коротким мехом. При этом черты лица были действительно слишком резкими, будто выполненными резцом скульптора, что еще сильнее проявлялось после превращения. Вторая ипостась нархов до сих пор заставляла всех ученых разводить руками. Дело в том, что все оборотни всегда имели своего прототипа в животном мире, а вот нархи нет. Если такое животное и существовало когда-то, то давно вымерло, и даже памяти о нем или изображений не осталось. Перевоплощаясь, нархи приобретали темную, очень крепкую, практически как броня, кожу. За спиной у них вырастали кожистые, средних размеров крылья. Лицо превращалось в страшную оскаленную маску, лишь отдаленно напоминающие человеческие черты. Больше всего нархи в такие моменты походили на горгулей, какими их изображали старинные мастера. Но доподлинно известно, что сии монстры – это плод воображения художников и скульпторов. Даже известен первый, кто их нарисовал. Да и кроме как лицом, вернее мордой, нархи на них не были похожи. Ничего скрюченного или костлявого, монстрообразного в их телах, именно телах, не было. Это были практически идеальные тела бойцов. Глядя на них, даже представить невозможно было, что нархи могут заниматься чем-то другим, кроме войны. Собственно, подобного и не случалось. Нархи были необыкновенно воинственной, агрессивной расой, словно самой природой, созданной именно для битвы. Кожистые крылья не годились для долгих полетов. Но поднять своих обладателей над первыми рядами копейщиков и тяжелой кавалерии могли запросто. Кожа выдерживала удар среднего качества лезвия. Конечно, ее вполне можно было проткнуть. Но это все равно, что бить в хороший доспех. Клыки и когти были сравнимы с холодным оружием по своей опасности. К тому же нархи с детства воспитывались как воины. Их не учили ничему другому, кроме разве что элементарной грамоты и счета. Да и, признаться, не обладали они мощным интеллектом. Зато физическая подготовка была на высоте. Все виды боя, кроме почему-то строевого. Нархи совершенно не умели воевать в строю. Но самым сильным фактором был, безусловно, их дух. Кто видел нарха в ярости битвы, никогда этого зрелища не забудет. Они словно олицетворяли всех богов войны вместе взятых. Одно время существовало мнение, что когда-то нархи были искусственно выведены некой неизвестной расой, имевшей как раз такие глаза, уши, звериные челюсти и когти на человеческом теле. И созданы именно как совершенные, бесстрашные, выносливые, мощные бойцы. Причем полководцев из них не собирались делать, только исполнителей. А командовать ими должны были представители этой неизвестной расы. А когда раса вымерла, то нархи остались бесхозными и пошли в разнос. Дело в том, что нархи умеют только воевать. И более их ничего не волнует. Бой – это норма их жизни. Не бывает нарха, который не любит хорошую драку. Эти существа чрезвычайно агрессивны. Поэтому понятно, почему при мощнейшей регенерации, огромной силе и опыте длиной в жизнь нархов так мало. А их действительно было мало. Меньше, чем должно было быть при таком здоровье и достаточно большой рождаемости. Однако эта теория натыкалась на ряд противоречий, как моральных, так и просто логических. Что за раса такая? Почему так легко исчезла из памяти и истории? Да и просто мир не мог представить, что действительно существовал какой-то народ, который был так развит в генетике и сопутствующих науках и магиях. Впрочем, сейчас почти никто не занимался изучением нархов. Зачем? Отсталый агрессивный оборотнический клан, медленно, но верно идущий к вымиранию. Тем более находится в составе Цкара. Как так получилось, что целый клан перевертышей входит в империю? Дело в том, что исконные земли нархов находятся как раз между Синими горами, в небольших предгорьях, и Цкаром. Когда-то давно империя воспользовалась тем, что кланы перегрызлись между собой. Драконы тогда только пришли к власти. Сейчас подобных масштабных гражданских войн у оборотней практически не случалось. И напали на земли нархов. Несмотря на отчаянное сопротивление, Цкар практически уничтожил их, вынудив присоединиться к себе во имя выживания. Впрочем, по мнению большинства нархов, они от этого только выиграли. Империя вела бесконечные войны, и клан получил то, чего жаждал больше всего. Иметь постоянную возможность воевать, быть на острие клинка, на самой-самой передовой, сражаться всегда. Как бы там ни было, нархов не любили и боялись. И воя их не было ни одного, только проездом. Да и девушка явно была не полностью этой расы. Полукровка с очень большой долей этой крови. Ее ипостась практически совершенна, только крыльев нет. Наверняка в человеческом облике и не заподозришь такие корни. У Джейка вертелось в голове какое-то смутное воспоминание, но никак не давалось в руки. Потом он терпеливо перебрал события последних дней и выкопал такие из недр памяти рассказ о девушках, навещавших Алиеру. Было там описание некой монстрообразной дамочки, которая любила входить через окно. Уж не его ли это вчерашняя визитерша? И если да, то что ей нужно? Странные дела творятся в Ойе.